Взгляни вокруг, какая красота, что видишь ты, то дело рук Творца. Оставь свой грех, приди Христу скорей, чтоб не остаться вне. Тебя творил леса, поля, моря. Он для тебя послал Спасителя Христа. Тебе открыл он небеса. Он для тебя творил и солнце, и луну. Он для тебя творил леса, поля, моря. Он для тебя послал Спасителя Христа. Тебе открыл он небеса. О, человек, о, друг мой или враг, жизнь пролетит, как час или как шаг. Настанет день, расстанешься ты с ней. О, не останься вне дверей. Он для тебя творил и солнце, и луну. Он для тебя творил леса, поля, моря. Он для тебя послал Спасителя Христа. Тебе открыл он небеса. Он для тебя творил и солнце, и луну. Он для тебя творил леса, поля, моря. Он для тебя послал Спасителя Христа. Тебе открыл он небеса. А чтобы двери те открыть ты смог, искорени и грех свой, и порок. Останься сердцем чистым и душой, Спаситель хочет быть с тобой. Он для тебя творил и солнце, и луну. Он для тебя творил леса, поля, моря. Он для тебя послал Спасителя Христа. Тебе открыл он небеса. Он для тебя творил и солнце, и луну. Он для тебя творил леса, поля, моря. Он для тебя послал Спасителя Христа. Тебе открыл.